что-то определенно изменилось. Не нужно было быть гением или мудрецом, чтобы понять это, но вот разгадать, в чем именно и когда произошли изменения, было ей не под силу. Просто в какой-то момент времени редкие стычки с бродящими стаями адьюкасов стали уж больно частыми. Она не жаловалась, по крайней мере поначалу, ведь большее количество битв не просто удовлетворяло ее желание убивать и разрушать, но и толкало ее ближе к вожделенной вершине. Однако стычки становились уж больно частыми, а нападавшие раз от раза были как на подбор сильнее предыдущих. Что было еще более раздражающим и подозрительным, нападавшие зачастую обладали способностями, хорошо подходящими, чтобы противостоять именно ее льду. Ее это раздражало, хотя она и чувствовала удовлетворение каждый раз, когда ей удавалось расколоть очередной крепкий орешек. Вот и сейчас на нее и ее фракцию совершали нападение какие-то адьюкасы. Ра-а-а-а. Издаваемый адьюкасами рев был неестественным. Начнем с того, что адьюкасы вообще редко ревут, предпочитая реву речь, пусть даже не всегда осмысленную, а это походило на имитацию рева низших пустых. Десятеро. Почти что двукратное преимущество, да и нападавшие превосходили силой ее старых товарищей. По крайней мере, у нападавших было двое адьюкасов, которые не спешили встрять в драку, что в лучшем случае было свидетельством их небоевой специализации. Сенсоры или кто поэкзотичнее. В худшем случае они ждали подходящего момента для нападения, но это всего-навсего означало, что их лучше не выпускать из виду, только и всего. «Ну иди сюда, ублюдок!» – прошипела Издес, прижимаясь ближе к песку, готовясь к атаке. Огромный и мускулистый адьюкас-гуманоид, одна рука которого после локтя представляла собой чудовищное лезвие сабли, проигнорировал провокацию главы стаи и помчался прямо на Шаолонга, изготовившегося применить свои когти. У Фраксиньона Издес вполне были шансы на победу, однако она не могла позволить одному из своих союзников длинную стычку один на один, когда численное преимущество было не на их стороне. Поэтому она быстро применила свою способность и создала поток льда, в считанные секунды дошедшей до руки меча адьюкаса и заковавшей ее в толстый слой льда. Помимо самой потери ведущей боевой конечности, гигант еще и замешкался, тупо уставившись на глыбу льда на месте своей руки. Этим быстро воспользовался Шаолонг, быстрым выпадом расставленных пальцев лезвий пробив грудную клетку противника. Это не убило врага, но зафиксировало, после чего Шаолонгу только и осталось, что добить противника последовательными ударами второй руки. «Благодарю вас, Издес сама», — коротко поклонился Шаолонг. «Нужно было сразу бить в маску, идиот», — ответила она, уже сокращая дистанцию со следующим врагом. Этот адьюкас имел форму четырехлапого земноводного, саламандры. Однако способность его была больше похожа на мифического тиску его прообраза. Ивша-ша-ша-ша. Раскрыв толстогубую пасть, существо выдохнуло струю огня по широкой дуге, и здесь не стало отпрыгивать назад или даже тормозить, вместо этого создала вокруг себя сферический щит изо льда, не слишком толстый, однако благодаря форме, похожей на яичную скорлупу, весьма прочный. Однако адьюкас в форме пантеры была неприятно удивлена, когда огонь не просто потух или растопил лед, но обволок щит, продолжая полыхать. Треск-треск-треск. От температуры щит тут же начал трескаться, и Издес, моментально приняв решение, оттолкнула от себя его осколки, продолжавшие носить на себе пламя. Короткий взгляд назад подтвердил ее опасения. Огнем горел сам песок у Экамунда. Негасимое пламя. Или скорее саламандра выдыхала не огонь, а нечто горючее и жидкое, что попадало на врагов и продолжало гореть. Жестокое оружие, но в сравнении с другими адьюкасами с огненными способностями, взять хотя бы ее подчиненного Эдрадалианиса, огонь был не таким горячим и не мог сразу же растопить ее лед. Издес помчалась прямо на саламандру, не утруждая себя зигзагами или ложными маневрами. Ивша-ша-ша-ша, ивша-ша-ша-ша. Саламандра раз от разу плевалась в нее огненными сгустками, однако каждый раз горючую жидкость просто блокировала ледяными кусками, которые оперативно откидывались в стороны или даже прямо на саламандру. По всей видимости, адьюкаса впервые так обламывали с его же способностью, потому что он упорно повторял одно и то же бесполезное действие, пока и здесь не добралась прямо до него, а в ближнем бою он оказался совсем уж неумелым. «Что за черт?» – пробормотал и здесь, смотря на труп адьюкаса. С самим трупом не происходило ничего странного, да и не странного для Уэкамунда тоже не происходило. Это даже сильнее вводило в ступор и здесь. Ведь до самой своей смерти саламандра не издала и вскрика боли, даже когда ее рвали живьем. Двое были убиты, а еще троими занялась ее фракция. Осталось пятеро, двое из которых не спешили вмешиваться, то есть трое на ее пути к победе. Первым противником был Адьюкас, походивший на первого убитого, только у него вместо одного большого меча вместо одной руки было целых шесть тонких верхних конечностей, кисти которых были заменены на лезвия. Крайне выраженный тип ближнего боя, причем из того мерзкого подтипа, что чем убить наверняка предпочтут хотя бы подранить напоследок. У И здесь не было никакого настроения пробовать себя в уклонении от шести лезвий рук, и уж тем более не было настроения повреждать свою маску в сражении с этим Адьюкасом. Поэтому вместо сближения и навязывания ближнего боя, она сперва пустила ледяную волну по поверхности песка, напрочь заморозив противнику ноги и обездвижив его на время, а после этого создала полтора десятка острых сосулек и отправила их на большой скорости прямо в бешено бьющего лезвиями по льду врага. Фуш-фуш-фуш, шмяк-плесь-треск, около двух третей попали в торс и повредили его, один удачный снаряд оторвал одну из конечностей в плече, а три самых удачных разнесли Адьюкасу голову как переспелый арбуз в стеклянной миске. Обезглавленный Адьюкас завалился назад, его ноги были все еще приморожены к песку, поэтому после смерти он упал в максимально неестественную позу. Ву-у-у-ум. Однако стоило здесь убить этого Адьюкаса, как ее тело окутала черная смоленистая дымка, а в движениях проявилась тяжесть. С некоторым усилием повернув голову в сторону, здесь заметила, что один из воздерживавшихся от боя Адьюкасов, черный ворон, излучал точно такую же дымку. И аккурат между ней и черным вороном встало еще два Адьюкаса. Двое не спешили нападать, а скорее именно сторожили ворона, поэтому Издес позволила себе оглянуться на своих фраксиньонов. Пятеро Адьюкасов героически превознемогали натиск троих, и кажется, Дирей этого героического превознемогания скоро не выдержит. Возможно, ей не стоило быть такой сентиментальной и оставлять фракцию в неизменном составе с того момента, как она еще и льдом толком пользоваться не умела. Топ, топ, двое ее противников сделали по шагу в ее сторону. Издес попробовала применить способность, и ей это даже удалось, однако скорость применения была снижена примерно в той же мере, как и ее личная скорость, то есть на образование больших массивов льда не было никакого времени, нужно было разбираться малыми силами. Единственной радостью было то, что оба Адьюкаса телохранителя ворона были на фоне остальной группы довольно слабыми. Они были массивными гуманоидами с пудовыми кулачищами, однако на этом их арсенал и оканчивался. Никаких способностей, никаких уловок, даже особо быстрыми они не были. Впрочем, для тех пустых, которых своим проклятием поражал ворон, этого было более чем достаточно. Бам, бам, бам. Издес скакала с такими усилиями, будто уклонялась от метеоритного дождя, и это только для того, чтобы уворачиваться от нерасторопных попыток двух амбалов ее прихлопнуть или растоптать. Это было унизительно. Поэтому Издес не собиралась убегать от дуэта вечно. Подгадав момент, когда один из остолопов наклонится в талии, чтобы с двух рук ударить по песочку, Издес ушла к нему за спину, а после и вскарабкалась когтями, как истинная кошка на дерево, прямо на нее. Великан задергался и попытался завести ручище за спину, но Издес, даже будучи замедленной и ослабленной, была быстрее него, и быстро взобравшись с поясницы до самой шеи, пантера оперативно стала подтачивать верхний участок позвоночника. От этого руки гиганта судорожно задергались и обвисли, однако добила его не Издес. Бам! Треск! Второй гигант, размахнувшись массивной ручищей, ударил по голове собрата по разуму, вероятно целясь в отпрыгнувшую Издес, и просто-напросто обезглавил товарища. Издес не стала упускать такую возможность и приковала руку еще живого великана к примыкающему телу мертвого льдом, после чего в меру своих сил расторопно полезла по руке прямо на плечи второго противника. Тот попытался прихлопнуть ее свободной ручищей, но только зарядил себе смачную оплеуху, да такую, что у него аж маска растрескалась. Издес уцепилась когтями и клыками в образовавшиеся трещины и вскоре прогрызла и прорвала голову великана до самого мозга. Он, к удивлению пантеры, был, хотя и был, мягковат. «Дьявол!» – пробормотал Издес в осознании. Какими бы тупыми эти двое не были, это не объясняло, почему они сражались молча, не переговариваясь друг с другом, не выкрикивая в ярости и не вскрикивая от боли. Черт побери, они молчали даже тогда, когда Издес убивала их, разрывая головы. Да и ворон не отдавал своим подопечным никаких приказов. Да и напавшие на ее фракцию Адьюкасы тоже сделали это молча. Стая пустых немцов, что за черт? Разобравшись с телохранителями, Издес спрыгнула с мертвой, начавшей заваливаться тушки на песок. Бам! С грохотом упала она. Ворон посмотрел на нее, и даже за маской можно было почувствовать его удивление и ужас. Ну наконец-то, первые эмоции в этой схватке. Сзади послышались вскрики незнакомых ей голосов пустых. Похоже, и другие адьюкасы вновь обрели дар речи. И здесь медленно, даже не столько из-за проклятия, сколько из-за самого процесса, стало сокращать между собой и вороном дистанцию. Ворон не выдержал такого давления и развеял проклятие. Издес мигом почувствовала в своем теле небывалую ловкость. Она тут же перешла на рысь, однако и сама птица взлетела в небо. Похоже, эффект проклятия был взаимным, а возможно и большим для самого ворона, но проблема решалась при помощи помощников. Но когда ворону нужно было по-быстрому скрыться от обидчика, ему приходилось отменять способность. Поэтому Издес была вновь на пике своей формы. Впрочем, гоняться за птицей на своих четырех она не горела желанием. Возможно, это и было бы весело в какой-то мере, но у нее были незаконченные дела. Да и ворону она желала просто смерти, а не какой-то личной расправы своими же лапами. Поэтому ему вслед полетели ледяные острые пики, а Издес повернулась в сторону побоища. Фуш, фуш, фуш, бам. Где-то за спиной у нее на песок что-то свалилось. Ее фракция победила. Лучше всего показала себя Леоне. Возможно, ее черствый отказ в пору расставания дать сцапать часть ее маски был прозорливостью, но и Шаолонка и Драт были на уровне. А вот двоим слабейшим в группе не повезло. Дирей был мертв, что стало заключительным несчастным случаем в череде несчастных случаев, которые патологический неудачник именовал своим существованием. Наким был ранен, причем частично даже в маску, но еще трепыхался. Уж точно более живо, чем трое адьюкасов, им противостоявших. Издес в гневе прочертила в песке длинные борозды от своих когтей. Адьюкас, слишком уж похожий на Гиллиана, член ее первой группы, неудачник, первым получившим на орехи, отчего его товарищи быстро присягнули ей на верность, погиб. Издес могла пережить утрату товарища, но не желала вновь проходить через это. Слабые умирают, сильные возвышаются. Если они умерли, то просто были недостаточно сильны. Если я умру, то просто потому, что была недостаточно сильна. И платой за потерю ее древнего товарища было что? 9 тел адьюкасов, которых за всю вечность она убила не одну сотню. Так, стоп, 9. Издес огляделась и вскоре обнаружила искомое. 10-й адьюкас в группе нападавших, один из тех двух, что не вступили в схватку сразу. Этот адьюкас, так же как и ворон, имел форму птицы, правда не такой распространенной, как у последнего. Это была какая-то редкая птичка пестрого ярко-зеленого цвета с красными вставками. И этот адьюкас сидел на песчаном бархане, не предпринимая ни попыток напасть, ни попыток удрать куда подальше. Он только нерасторопно осматривал пятерых победителей, да с каким-то непониманием старался оглядеть округу. Будто бы вообще не понимал, что здесь делает. И здесь бесило такое отношение проигравшего, но и вводила в ступор. Адьюкасам была не свойственна такая тупость и рассеянность. «Эй!» – прорычала она птичке. «Что вылупилось на нас, как будто в первый раз увидела?» «Ну!» – склонила птица голову на бок. «Просто так оно и есть. Еще пару минут назад, по моим чувствам, я вела нашу группу по пескам в поисках легкой добычи и так, чтобы не нарваться на кого-нибудь сильного. А мгновением позже я обнаруживаю себя здесь, в незнакомом месте, и вижу, как вы, ребята, убиваете мою группу, и еще четверых незнакомых мне пустых». Издес сощурилась на птицу, но не заметила в ней и следа лжи. Не про то, что она только сейчас пришла в сознание, не про то, что впервые видела четырех адьюкасов, вместе с ее группой напавших на Издеса и ее фракцию. И это не нравилось Издес, до такой степени, что более предпочтительным ей казался вариант, при котором пестрая птица дурила ей мозг. «Гррррррр, плевать!» В раздражении прорычала Издес. «Шаолонг, Леоне, остальные, берите себе по одному телу адьюкаса, которого вы убили, и помогите поесть Накиму. Я беру себе остальное. Птица, как тебя зовут?» «Меня?» — склонила голову пернатая. Голос у нее от фразы к фразе менялся до неузнаваемости, отчего определить пол не представлялось возможным. «Евгения Алессандра, а что? Тебе достанется все, что останется», — оскалившись, произнесла Издес. «Ты же сенсор, не так ли? Так вот, я хочу, чтобы ты сообщала мне обо всех подозрительных рейцу или намеках на рейцу, что попадают в твою зону чувствительности поблизости от нас. Вы не будете меня убивать?» — удивленно спросила Евгения, наклонив голову. «Что ж, мудрое решение с вашей стороны, милостивая госпожа. как мне к вам обращаться, Издес? Ухмыльнулась пантера. Издес Грим, ох, а она догадливая, улыбнулся я, положив на подбородок руку. И умная, и имя такое, интересное. Мне временами кажется, что ты принял мое предложение стать арранкером только из-за возможности удовлетворить свои плотские желания, ответила Изин с сощуренными в осуждении глазами. Во-первых, в отношении с Дес Грим я не испытываю никаких романтических чувств или сексуального влечения. Она же сейчас в форме четвероногого вообще. Повторил я фразу Куманирисан и поднял руку перед собой, как комсомолец на плакате «Не пью», а затем сменил ладонь на выставленный указательный палец. «Меня интересует сугубо душа из Дес Грим и возможность нашего становления близкими друзьями и товарищами по возможным общим интересам. А я о чем?» — поднял брови Айзин и пожал плечами. «Вот именно с друзьями по интересам ты и развратничаешь, а с возлюбленной — это уже любовь и ее физическое проявление». Я скривился от правды как от лимона, но продолжил, выставив второй палец. А во-вторых, Айзин Дона, вот вы помните себя в возрасте, ну, скажем, эквивалентном человеческим первой половине третьего десятка, лет 22 ха, так вот представьте, что в это время простительных экспериментов и ошибок, что вы застряли в этом периоде позволительных экспериментов и ошибок, что вокруг вас кружится множество особ, с которыми вы бы хотели опробовать эти эксперименты и не побоялись бы совершить эти ошибки, но при этом, что вы, что особы пребываете не в здоровых человеческих телах, нет, вы только разумом в этом прекрасном возрасте, телом же вы давно мертвы и разве что не гниете, но никаких чувств и уж тем более удовольствий вы не испытываете. И вот так в нарастающем, но не имеющем выхода желании вы маринуетесь. Что-то около 150 лет. Ладно, махнул рукой Айзин. Приму это как да, в развернутой форме. А я имел в виду да, и я был в своем праве, ответил я. В своем, покивал Айзин. Смотри только по обоюдному согласию, чтобы никаких волнений и мятежей из-за твоей амурной натуры, и еще чтобы отдел не отвлекался и других не отвлекал. Ну и не дразни своими победами на амурном фронте Ренатинсия, а то он тоже ходок бывалый, а тут популярностью не пользуется. Как можно, воскликнул я, но поймав взгляд Айзина продолжил как актер российского кино. Как можно иначе, Айзин Дона, я только по обоюдному согласию и с обоюдным удовлетворением, а Ренсан, а что Ренсан, это ведь не я от него девушек отбиваю, это я просто ему здоровую конкуренцию составляю, а так, среди женщин с синигами я, например, не котируюсь, а он по собственным заявлениям до сих пор там секс-символ. Айзин махнул в мою сторону рукой так, будто это он среди нас двоих был врачом, а я пациентом с неизлечимым недугом, хотя с другой стороны, если так подумать, то я сам должен был махать на самого себя рукой и вот так вот вздыхать и сдыхать. Чувствую себя тем самым единственным актером озвучки, что озвучивает диалог одним голосом. Возвращаясь к теме, напомнил о себе Айзин. Она начинает замечать нашу схему. Увы и ах, одним безмозглым исполнителем в Испаде будет меньше. Картинно развел я руками. Айзин опять осуждающе на меня посмотрел. Сегодня я как-то уж слишком смело играю с огнем. Можно будет подготовить пару козлов отпущения. Были иные адюкасы, кроме Зонмари, способные на показанные трюки. Сфабрикуем улики на них, а потом и самих адюкасов под светлые очи из Десу поставим, убедив даже их самих, что это они организовали всю эту авантюру с устранением будущего вастер-лорда и владыки региона. Можно даже через третьи руки им нашептать, что есть некое, кто пытается взобраться на вершину и уничтожает всех несогласных. Они сами будут отправлять на ее устранение силы, а мы все грамотно обставим, чтобы все шло по нашему изначальному плану, но все думали, что все идет по импровизированному плану тех кукловодов. В крайнем случае всю вину могу принять я. Просто в открытую скажу, что хотел видеть ее вастер-лордом еще 50 лет назад, а она, такая-сякая, застопорилась в развитии. Далее, либо, что сам все организовал, либо подговорил стариков, либо просто не дал никому вмешаться и остановить давку таланта. Возможно, она даже меня за это не возненавидит. Айзин взглянул на меня, в этот раз хоть не осуждающе. Похоже на план, кивнул он. Тогда нужно найти этих манипуляторов. Не думаю, что с ними в отличие от простых боевиков сработает трюк со способностью Зонмари. Кроме того, нужно проявлять большую осторожность в отношении сенсоров, пользователей способностей вроде того ворона, и глав группировок. Они, как показала эта пернатая, могут своим благоразумием похерить нам планы. Сомневаюсь, что с деструктивной натурой Эльсдис она будет оставлять так уж много живых, даже если те будут поголовно сдаваться. Покачал я головой, а остаток будет вполне допустимым дополнением ее фракции. Ты слишком многих принимаешь в арранкеры, покачал головой Айзен. Если точнее, то из-за тебя слишком много арранкеров остаются в Лас-Начес, а не разбредаются по Уэйкамунда. Это мой долг как гражданина и члена правительства. Пожал я плечами. И ты уже придумал прозвище для этой кошки? В театральном неверии скосил брови Айзен. Но ведь подходит. Развел я руками. Если не кривить душой, то жизнь у Куманиришера не пестрила разнообразием событий. Нет, конечно, для нее самой более чем хватало и того, что было, и она ни капли не стесняясь мечтала о еще большей стабильности в окружении и жизненном укладе, но в сравнении с тем, как проживали свои порой крайне недолгие для условно бессмертных существ в жизни другие пустые, Ширей пребывала на одних и тех же местах и занималась одними и теми же делами. Вначале охотилась, обустраивала убежища и собирала информацию, после достижения апофеоза необходимость в охоте отпала и она стала тратить освободившееся время на две оставшиеся жизненные установки. Аранкаризация не перевернула ее жизнь с ног на голову, на нее и не посыпались ворохом события, которых она не могла бы избежать, но и о окончательной стабильности речи и не шло. Что было еще печальнее, о зародившейся еще в бытность адъюкасом мечте, захомутать в возлюбленные кормилу батареи сама, речи тоже не шло, по крайней мере в первое время. Распорядком дня Куманиришерой была слежка за всеми обитателями Лас-Начес, с перерывами на сон, и просмотром материала, собранного во время сна, а поскольку, в отличие от нее, другие арранкеры многократно снизили количество событий в своей жизни по сравнению с бытностью пустыми, примечать какие-то детали Ширей приходилось нечасто. Рождалось свободное время. Разумеется, первым, что она сделала, поняв, что ей не придется выдергивать Айзена Саске из общества души, предотвращать восстание арранкеров вот прямо сейчас. Конечно, после того, как убедилась, что ее сеть паутина разошлась по всему Лас-Начес и за ближайшие его пределы, было изучением характеров всех наблюдаемых, разумеется, с особым вниманием к наиболее сильным, умным и подозрительным, потом для верности всех остальных, а потом по мере поступления новых членов большой дружной семьи будущих пешек на столе игры Айзена Саске. Снова стабильность, учитывая то, что у нее было больше 30 лет между тем, как она вступила на службу к Айзену Саске и тем, как к нему на службу поступили возмутители ее спокойствия, Василиск сама и Кормила сама, то опять же, у нее было уйма свободного времени. Иной пустой, в особенности Вастерлорд, скорее всего бы отвел все это время для увеличения собственной силы. За пропавшие еще со времен окончания бытности адъюкасом возможности увеличивать свою силу, пожирая других пустых, делал бы он это с помощью тренировок, оттачивание владения новоприобретенным духовным оружием, прощупывание возможностей и пределов ресурексиона, единение с сутью пустого для усиления базовых способностей, таких как Сера или Ира. Нельзя сказать, что Куманиришерой совсем не тренировалась. Ее духовным оружием была кусаригама, а любое цепное оружие, будь то цепь, моргенштерн или даже обычная плеть, требует много практики. Кроме того, ей приходилось часто принимать ресурексион, чтобы расширить сеть наблюдения, а чтобы такие случаи не были совсем уж бесполезны, она тренировала форму в это время. Природная скрытность, помноженная на специализацию помещения по сокрытию рейцу, делали настоящие чудеса, никто кроме тех, кого Айзен Саске лично посвятил в тайну ее существования, не знал о ней. К сожалению или к ее счастью, секретность ее миссии не позволяла ей активно спарринговать с такими же сильными противниками, что и она. Куманиришерой нравилось это обстоятельство, потому что она никогда не любила открытые столкновения. Да, конечно, ей бы пригодился опыт сражения с сильным противником сверх того, что она получила на своем пути становления Вастерлордом, но будет ложью сказать, что она не была довольна, не скрещивая ни с кем мечи на протяжении десятков лет. А поскольку слежка за арранкерами и ренамтенсием быстро переросла из интереса в рутину, особенно личная жизнь Синигами Ренегата, то Куманиришерой погрузилась в себя. Когда она начала курс медитации и введения себя в транс, она грезила о том, что так сможет приблизиться к своей сути пустого, при этом не морая лишний раз руки в кровопролитном бою. Особая иера ее образца, незаметная санида, тонкая сера, пробивающая все насквозь. Она грезила, но никак не ожидала, что сможет до чего-то или уж тем более кого-то дозваться. Шрай. Встретил ее во сне тихий шелест шепота. Шрай, Шрай, Шрай. Она сама была в этом виновата. В том, что ее зовут, а не она сама выходит на связь. В начале их знакомства, когда Куманири Шрай только-только обнаружила, что в ее душе есть иной обитатель, она вместо закономерного испуга сильно заинтересовалась этим, и ее природное любопытство и жажда знаний, она была готова поставить одну из конечностей на отсечение, что именно из-за этого ее земная жизнь скоропостижно окончилась, не дали ей тут же отстраниться от шепчущей обитательницы ее души. Напротив, Куманири Шрай бросила все силы и выпадающее ей свободное время, чтобы узнать все, что только можно о ее внутреннем «я». Ей удалось это сделать, по крайней мере частично, но уж точно больше, чем сама обитательница хотела бы о себе рассказать. Однако это не обошлось Куманири Шрай даром. Так же, как и она приблизилась к обитательнице, узнала о ней больше и обрела на нее влияние, так и обитательница сделала на всех путях то же количество шагов. Или, быть может, все эти величины просто были взаимны и ни одна из них не могла сделать что-то другое без последствий для себя. Так или иначе, но так же, как и Куманири Шрай вначале с постепенно уменьшающимися усилиями смогла заглянуть в глубины своей души и найти там шепчущую, то и она в свою очередь научилась дозываться до Куманири Шрай из своей уютной бездны. То и Носа Саякидьо была похожа на Куманири Шрай. В деталях у них было столько сходств, что они почти походили на родственников, если бы основа шепчущей и Шрай не столь разительно отличались. Начать стоит с того, что Куманири Шрай была арранкером, преобразованным из вастер-лорда, что является вершиной эволюции пустых, которые все до единого когда-то были людьми. То и Носа Саякидьо же никогда к человеческому роду не принадлежала. Это было заметно невооруженным глазом. Самым заметным были, наверное, острые и длинные уши, выступающие из волосы, торчащие по обе стороны от черепа. Однако нечеловеческая природа просматривалась в самой сути шепчущей, в ее непочеловечески раскосых глазах, в ее тонком и костянистом лице, в ее молниеносной грации, в самом образе мыслей. На всем этом фоне четыре паучьи лапы, растущие у шепчущей откуда-то из-за спины, вовсе не выделялись. Они были таким же атрибутом пустого, как и маска на затылке у Куманири Шрай, не были частью изначальной композиции. Сама то и Носа Саякидьо не делала из своего происхождения какой-то тайны, или, во всяком случае, не пыталась этого сделать. Это так или иначе было во многом бесполезно. По ее же словам, она была из некоего народа Эльдари, внутри которого принадлежала к этносу под названием Друкхари, что была кем-то, кого называют Архонтом, чего-то, что называют кабалом слышащей сети, что как-то раз заключила сомнительную сделку с некими гомункулами из некого ковина разрезанного сердца, опробовав на себе экспериментальный и непроверенный способ избежать хватки какой-то божественной или скорее дьявольской сущности под названием «та, что жаждет», и что была устранена, когда в своем стремлении подложить под себя всех информационных брокеров некой комары, получила некую сверхсекретную информацию о неком Аздруба или Векте, а после была убита из-за этого, хотя саму информацию так ей узнать и не удалось, что, похоже, больше всего расстраивало шепчущую. Куманири Шрай никогда не слышала ни о каких Эльдаре и Друкхари, и уточнение о Эльдарах и темных Эльдарах ей ни капли не помогло, не слышала о темном городе Камаре, и уж тем более не разбиралась в его внутренней политике и не знала названий многочисленных тамошних ячеек общества. Поэтому для Шрай рассказы той Носа Саякидьо о ее смертной жизни мало что значили, разве что были крайне занимательны и интересны. А как же, целая иная раса, целый иной мир. Но вот от того, что в ее душе оказалась тварь вот таких масштабов, у Куманири Шрай кружилась голова. Первое время, по прошествию периода взаимного недоверия, неприязни, отрицания и некоторых попыток взаимного уничтожения, двое сущностей смирились друг с другом. Они различались в своей сути. Куманири Шрай была давным-давно человеком, а шепчущая была когда-то эльдаркой. Куманири Шрай всегда старалась найти уединение и предпочла бы вообще не встречать иных пустых, да и старалась не делать этого сверх необходимого для утоления голода минимума. И то и Носа Саякидьо была похожа на нее в этом. Шутка ли, но не помнившая своей человеческой сути Шрай не столь уж и отличалась от той Носа Саякидьо. Та тоже никогда не стремилась к всеобщему вниманию, всегда скрывалась, действовала через оставленные заблаговременно сообщения и чужие руки, и даже вечное проклятие старалась утолять в одиночестве. Да и само проклятие воспринимала скорее как дополнительную разновидность голода. Общей страстью обоих было знание, причем не колдовское или какое-либо сакральное, не научное и уж тем более не религиозное. Знания как таковые, как где живется, чем отличается литература разных эпох, кто с кем спит, что скрывает, кого любит, где и в чем лжет, и все это желательно не выдав о себе и крупицы знаний, при этом даже не оставив ложного следа, а оставшись в полной безвестности. Да даже их внешность, что в новом мире отражала буквально души, была крайне похожей. Если бы Кума Нерешира родилась Ильдаркой, а не человеком, она бы выглядела как то Иноса Саякигё, а если бы Шепчущая родилась человеком, хотя она и кривилась от этой мысли, то была бы точной копией Кума Нереширой, хотя были небольшие отличия. Например, волосы Широй были белыми как девственный снег, а у той Иноса Саякигё они были черны как беззвездная ночь, глаза Кума Нереширой были кроваво-красными, будто рубины, а у той Иноса Саякигё они были темно-фиалковыми, словно обсидиан. А еще у той Иноса Саякигё было одно крайне заметное отличие от Кума Нереширой, отличие, видное невооруженным глазом, всегда бросающееся в глаза и оттягивающее ткань на платье до упора. Огромная грудь экс-эльдарки крайне бросалась в глаза и очень выделялась на ее тонком и худосочном стане. Спустя несколько лет ожесточенных опросов, перерастающих в допросы от Кума Нереширой, Шепчущая созналась, что сие приобретение у нее не от природы, а от того самого Ковина Гомункулов, который организовал ей каким-то образом билет в иной мир. Они были похожи, и переварив необходимость полностью открыться друг другу, со старицей стали наблюдать за другими. Широй стала больше спать, позволяя той Иноса Саякигё следить за обстановкой вместо нее, а время от времени они вместе обсуждали и анализировали информацию. Это было сотрудничество между ними, зародившееся из терпимости от сходства и общих же желаний, в нечто большее, возможно в партнерство, а возможно в очередное переплетение душ, которому не подобрать описывающего слова. Их отношения переросли из-за Василиска Амфисбены Горгоны, и началось все даже не с него самого, не с его просьбы скрыть от Эйзи на соске его сно отношения с Кормилой, и даже не с их спасения, а с созданной им процедуры, анимографии. Даже той Иноса Саякигё, никогда не пренебрегавшая возможностью поназывать всех окружающих примитивами и дикарями, несравнимыми с величием ее прошлой расы, натурально офонарела от созданного Василиском Амфисбеной Горгоной устройства. Не каждый гомункул мог похвастаться таким углубленным пониманием души, а этот. Чернокнижники Тысячи Сынов бы с руками оторвали Василиска Амфисбену Горгону у Эйзи на соске и, забив на все геносимя, братство и долгую войну приняли бы его к себе. Так выразилась той Иноса Саякигё. Кума Нерешира поняла лишь две вещи, Шепчущая утрировала в своих высказываниях о этих сыновьях, и Василиском Фисбена Горгона создал нечто удивительное. Им обоим стоило немалых трудов втайне и от Эйзина, и от Василиска, хотя ни в том, ни в другом обе не были уверены, пройти через анимографию, просмотреть результаты и следом их уничтожить. После этого шел долгий процесс по разбору полетов, ведь Василиском Фисбена Горгона и Заэля Парагранц обсуждали анимографию с таким профессионализмом, что никто посторонний бы и половины из их обсуждения не понял, а двоим любительницам понаблюдать из тени приходилось все это разбирать, и ведь они не могли просто выйти и спросить напрямую, что значит. В результате этого анализа Кума Нерешира и той Иноса Саякигё худо-бедно признали факт нерушимости связи между ними, а также неизменностью положения Кума Нерешира как контролирующей тело, а той Иноса Саякигё как осуществляющей тонкий контроль над способностями. Признание этого уже усилило их, ведь осознав тщетность попыток заполучить власть другой стороны, обе паучихи сосредоточились на овладении собственной властью. Той Иноса Саякигё не стала критиковать Кума Нерешира за ее увлеченность Кормилой самой, просто тихо насмехалась над ней за это, что уже было достижением при ее саркастичной натуре, да критиковала слишком неосторожные планы Кума Нерешира, но без критического огонька. Как той Иноса Саякигё созналась после очередного раунда долгих расспросов, она сама по молодости имела неосторожность влюбиться в одну суккубу из ближайшей к ее владениям арены культа ведьм. Кума Нерешира в который раз мало что поняла из пестрящих неясными терминами рассказов своей соседки по душе, разве что то, что суккубы да и все ведьмы были очень горячи в постели и немного даже походили на Кормилу сама. Впрочем, саму идею о начале встреч между ними она приняла, ведь такой непрофессионализм снижал мнение Эйзи на соске о их холодном рассудке и рациональности, а это в свою очередь открывало простор для халатности с его стороны. Самой Кума Нерешире не нравилось сведение ее чувств к приземленной выгоде, но и отказываться от этой самой выгоды только из-за дискомфорта она, конечно, не стала, да и вряд ли смогла бы. Чего обе интриганки не ожидали, так это результата их кампании по разведению Василиска Амфисбены Горгоны и Кормиллы Самы. Все шло просто замечательно с того момента, как Кормилла сама самолично увидела акт измены Василиска Амфисбены Горгоны с Нилиилту Адершванг, и шло того лучше с того момента, как Кормилла сама направилась прямиком к Куманиришерой. Сердечко паучьей пустой билось в предвкушении скорого свидания с любимой, да и то и носа Саекигё потирала в предвкушении ручки. Все же ей, как духу духовного оружия Куманиришерой, тоже было интересно, каково будет на вкус слияние ее носительницы с возлюбленной. Только вот ни та, ни другая не ожидали, что долгожданная встреча обернется для них смертельным испытанием. Куманиришерой, правда, все понравилось, да и то и носа Саекигё не могла не отрицать, что и сама получила некоторое удовольствие от пикантного акта, но вот близость смерти в равной степени пугала обе сущности. Куманиришерой просто не знала, что с ней будет, если она умрет вот так вот просто без участия Квинси или Синигами и не будет поглощена превосходящим пустым после смерти, а незнание всегда было немезидой Куманиришерой, то и носа Саекигё была с ней солидарна. Только у нее был псевдовыбор между такой же страшной неопределенностью и определенно страшной глубокой глоткой той, что жаждет. Пусть она и была избавлена от вечного проклятия и более не чувствовала дамокловым мечем свою участь быть сожранной после смерти, но никак не могла быть уверена, что ее не ждет старая судьба, если она покинет духовную оболочку. Их обоих спас Василиск сама, и они обе были ему за это несказанно благодарны. Куманиришерой до такой степени, что поставила в своем сердце Василиска сама на одну ступень с Кормиллой самой, которую нисколько не разлюбила к неудовольствию той носа Саекигё. Шепчущая же, в неясной степени им заинтересовалась. «Шерой, Шерой, Шерой!» Все более громко и отчетливо звала ее шепчущая. Что же, игнорировать сожительницу по собственной душе было бы верхом глупости, к тому же ее не прерывали за чем-то важным, вроде слежки за подозрительными действиями одного из обитателей Лас на Чес или повторного просмотра записи из сверхсекретного архива Кормилла Самаха Василиск сама. Вполне себе можно было бы и ответить, то и носа Саекигё, произнесла Куманиришерой в своей голове, и этот отклик позволил шепчущей утащить ее рассудок на более глубокий уровень подсознания. «Шерой», сказала то и носа Саекигё своим обычным тихим голосом не в зове, но в приветствии. Она была выше Куманиришерой, всего в двух весьма физических для внутреннего мира смыслах. Во-первых, Эльдары были выше людей, когда речь не заходила о мутантах и Астартес, поэтому и у той носа Саекигё было преимущество в пару дюймов. Во-вторых, Куманиришерой стояла на полу, когда как той носа Саекигё разместилась на паутине, развешанной между колонн, словно паучиха, которой она в общем-то и всегда являлась. Внутренний мир Куманиришерой или той носа Саекигё был темным местом, где единственными источниками света были тусклые искусственные светильники, обозначающие некоторые коридоры, перекрестки и комнаты, но обе владелицы мира великолепно ориентировались в темноте внутреннего мира. В остальном же внутренний мир представлял собой помесь естественно выглядевших пещер и выдолбленных в пещерах помещений, с той лишь разницей, что в природе ей встречается такое количество обсидиана, чтобы внутри него были целые пещеры. То и носа Саекигё ответила ей тем же Куманиришерой. «Что ты хотела обсудить?» «Василиска Амфисбену Горгону», ответила ей шепчущая. Куманиришерой нахмурила брови. Невиданный жест искренности в внешнем мире, но обычное явление для их разговоров. «И что с Василиском сама?» спросила Куманиришерой с толикой недовольства в голосе. Она сразу же поняла, что ее сожительница позвала ее вовсе не для декларации хвалебной оды в честь ее возлюбленного. «Неопределенность», ответила шепчущая на краткий миг, прикрыв глаза, причем не сулящая ничего хорошего. Куманиришерой очень недобро посмотрела на экс-эльдарку. «Тебе лучше высказаться, ничего не скрывая», ответила Шерой. В ее голосе не было угрозы, ведь она не могла угрожать по сути неотъемлемой части самой себя, но в нем бурлила злость. «Неопределенность на то и неопределенность, что ее нельзя так просто объяснить», ответила то и носа Саекигё раздраженным голосом и закатывая глаза вверх. «То, что он совсем нестандартный, пустой и эклектичен этому миру, я думаю, ты и так понимаешь. Василиск сама из будущего», ответила Куманиришерой. «Это не такая уж и тайна, ее многие в Лас на Чес знают. Он говорит, что он из будущего», ответила шепчущая. «Слова Василиска самы доказуемы», ответила Шерой. скорее даже неопровержимы, иначе откуда у него научные знания, превосходящие современную науку мира живых? Кроме того, он дословно упоминал эксперименты, которые сам не мог провести, а иногда упоминал события в точности так, как они произошли после его слов, и мы подтвердили его непричастность к успешности его же пророчеств. Так к чему эти пустые сомнения? Я не об этом, покачала головой шепчущая. То, что он из будущего, было очевидно, да до такой степени, что он сам не скрывал этого. Временные аномалии с переносом душ в общество души Уикамунда не редкость, как мы смогли узнать. Только вот нам так и не удалось обнаружить ни одного случая переноса из будущего в прошлое, только лишь задержки с переносом из прошлого в будущее, а это вполне легко объяснимое явление. Для Василиска сам и было бы не странно быть уникальным или хотя бы первым, ответила Кума Нерешерай, но пусть в ее словах слышалась уверенность, ее натура отрицала безосновательную веру. Кроме того, техническое развитие общества душ вполне может указывать на то, что там и до Василиска сами были гости из будущего. Нет, покачала головой той носа Саякидё, у нас же есть живой пример под боком, Заэлья Парагранс. Нам вполне известно, когда она жила и когда попала в Уикамунда. Известно и то, как она смогла развить технологии в одиночку за время пребывания в этой серой пустыне. У нас даже есть список ученых общества души их открытий, из которого следует, что и Урахаракиске, и Хикифуни Кириа, и даже Эйзин Саске родились и выросли в обществе душ. Просто пластичная природа духовного мира и их собственная гениальность позволили им обогнать техническое развитие мира живых. Да и то, несложно заметить, что превосходящие мир живых технологии узкоспециализированные в обществе душ до сих пор нет многих благ современной цивилизации, а иные были именно что позаимствованы у параллельно развивающегося мира живых. Не существовало никаких гостей из будущего, кроме Василиска, Амфисбены, Горгоны и меня. Тебя? Переспросила Кума Нерешерай. Ну конечно же меня, ответила той носа Саякидё. Я разве тебе не рассказывала, в мире, где я жила? Ну, будет, наверное, вернее назвать это вселенной, тоже существовало человечество, и его история весьма походила на историю человечества этого мира, в общих чертах. В конце концов, в моей вселенной на календарях Империума человечества было 35-е тысячелетие. Это бред, ответила Шрей, не задумываясь. Если учесть тенденцию на ускорение скорости технического прогресса за последние два века, а ее лучше не учитывать, махнула тонкой рукой шепчущая. Человечество моей вселенной слишком уж часто регрессировало, стагнировало, а порой и просто теряло в развитии технологиях. Если бы не их император, то они бы и продолжали одеваться в шкуры зверей, махать железками, молиться языческим идолам губительных сил, да смотреть на звезды, считая их небесным полотном. А может, и благодаря императору человечество не смогло развиться так, как ты себе навоображала. Кто знает, с того мертвого бога сталось бы контролировать свое стадо на каждом этапе развития. Хорошо, все-таки, что в этом мире никого такого нет. Так ты думаешь, Василиск сама из того же мира, из той же вселенной, что и ты? Спросила Кума Нерешерай в замешательстве. Ее раздражала неопределенность. Возможно, задумчиво кивнула той носа Саякидё, но маловероятно, и не похоже. Его нравы совсем уж не похожи на людей моей вселенной. Ни криков и молитв Богу Императору, ни жертвоприношений во славу богов хаоса. Да он никак и не показывает хотя бы свою осведомленность о существовании хоть того, хоть другого. По нраву и уровню знаний он больше походит как раз на жителей этого мира, разве что еще чуть развитее и, не без изменений, принесенных долгой бытностью пустым. Возможно, он и из моей вселенной, только перенесся из М3 или крайнего конца М2. А может, мы ограничены во взглядах и вселенных намного больше, чем этот мир и та вселенная, откуда я пришла. В сущности, мы вряд ли когда-нибудь найдем стопроцентно неопровержимый ответ. И беспокоит меня вовсе не то, откуда уродился твой второй спутник сердца. Мой, покраснела и отвела взгляд Шрей. Не начинай, прервала ее шепчущая. Я только начала. И что же ты тогда хотела сказать? Обратилась во внимание Шрей. Я, той носа Саякидё начала говорить, но тут же замялась и стала кусать тонкие губы. Неопределенность. Я не могу подобрать слов, чтобы описать то, что меня беспокоит. Вернее, могу. В двух словах, буквально. Губительные силы. Губительные силы? Переспросила Шрей. Да, именно они. Кивнула шепчущая. Губительные силы, хаос, варп, архивраг, пантеон. Проблема в том, что ты не знаешь то, что я имею в виду, а я не могу подобрать слов, чтобы описать тебе саму эту концепцию. Вернее, вряд ли вообще хоть кто-нибудь, будь это хаосопоклонник, инквизитор, радикал или нет, провидец Эльдар или даже демон мог бы объяснить, что такое хаос. Это просто слишком широкое понятие, чтобы его мог кто-либо осознать. Все мною перечисленные могли бы описать какие-либо проявления или последствия, но даже суммировав все это нельзя было бы понять суть хаоса. «Это что-то нехорошее?» – спросила Кума Нерешерой. «Да», – кивнула той носа Саекигё, будто почувствовав радость от того, что хоть что-то в неясной концепции было определенным. Однако радость была недолгой. «Наверное, в основном, точно да, но есть отдельные примеры благотворного симбиоза или мутаций». Кума Нерешерой просто покачала головой. «Что по итогу ты предлагаешь?» – спросила Шерой. «Ну, моим изначальным предложением было бы взять руки в ноги и побежать, куда глаза глядят, подальше от воплощения хаоса Василиска Амфисбены Горгоны, заигрывающего с ним Айзена Саске и всех тех, с кем Василиск Амфисбена Горгона мог бы контактировать или уже взаимодействует», — ответила без утайки шепчущая. «Но я довольно быстро осознала несостоятельность данного плана. Во-первых, мы уже в этом списке потенциального риска, так что нам, возможно, уже и так поздно рыпаться. А во-вторых, ты бы вряд ли послушалась моего совета, даже будь он в сотню раз более аргументированным и определенным. Ты же выбрала бы скорее смерть». «Да, да», — кивнула Кума Нерешерой. «Причем даже до того, как Василиск сама запал мне в душу. Ведь рядом с ним всегда остается Кармилла сама. И почему людское непостоянство не проявилось в твоей влюбленности?» — закатила глаза той носа Саекигё. «Ладно, я уже с этим смирилась, оттого тебя и извещаю. Поскольку ты отвергаешь не просто вариант бегства, но даже вариант здравого карантина от Василиска Амфисбены Горгоны, то нам не остается ничего, кроме форсирования ваших отношений». «Че-че что?» — распахнула глаза Шерой. «Ф-ф, форсирование отношений, да», — кивнула шепчущая. «Поскольку уничтожить врага или сбежать от него не вариант, нам остается лишь примкнуть к нему. Желательно так, чтобы быть незаменимым. Нужно стать намного ближе с Василиском Амфисбеной Горгоной. Ты от этого сможешь с ним сблизиться и получить для нас страховку на случай, если ему вдруг в голову взбредет принести кого-нибудь из окружения в жертву. Я же смогу подробнее изучить природу Василиска Амфисбены Горгоны и его эту схожесть с хаосом в том смысле, в котором воспринимаю его я». «НН, но это», — заикаясь, произнесла Шерой. «Не ной», — прервала ее той носа Саекигё. «Раз не хочешь прислушиваться к здравому смыслу и чувству самосохранения, то будь любезна перебороть свою неуверенность и страх и сделать шаг вперед. Сама ведь хочешь этого, но все мнешься и не решаешься сделать шаг вперед. Все как с Кармиллой Батари. Я же тебе говорила, тащи ее в опочивальню или тащись в ее опочивальню еще когда ее эранкаризовали, а Василиск Амфисбена Горгона висел в колбочке. Но нет, ты стеснялась и мялась до того момента, как тебе поставил рога твой же будущий возлюбленный. Что, теперь будешь ждать того, как в его постель залезет очередная красотка Арранкар? Или дождешься того, как он уложит в койку свою первую женщину Синигами или Квинси? А о том, что новая пассия может оказаться поконсервативнее предыдущих и давить новых конкуренток, ты не подумала? Тебе один раз уже повезло. Василиск Амфисбена Горгона на твои попытки увести у него Кармиллу лишь отшутился и отулыбался, а какая-нибудь аристократка из общества душ не потерпит новой любовницы. Я попыталась что-то вставить Кума Нерешерой. «Ни слова больше», — крикнула той носа Саекигё. «Бери себя в руки, подгадывай момент и застань Василиска в одиночестве и незанятым». «Ха, хорошо», — кивнула Кума Нерешерой, сглотнув ком в горле. «Отлично», — воскликнула той носа Саекигё. «И еще кое-что». «Че-че что?» — обратилась во внимание мандражирующая Шерой. «После того, как сделаешь то и это с Василиском», — шепчущая насладилась смущением своей сожительницы, но не позволила себе потерять нить мысли. «Лучше сблизься и с Кармиллой, вернее обрати на нее повышенное внимание. Я тут задумалась над тем и этим, и теперь меня интересуют все арранкары, что носит в душах сожителей. Судя по честно одолженным нами анимограммам, это ты, Василиск Амфисбена Горгона и Кармилла Батари. И все мы показываем признаки девиантной природы как пустые». «Думаешь, Кармилла сама?» — сощурилась Кума Нерешерой. «Нет, с Кармиллой Батари как раз таки наоборот», — ответила той носа Саекигё. «Она больше походит на исконного жителя этого мира, чем кто бы то ни было. Однако и ты исконный житель этого мира, а в душе у тебя сижу такая красивая я. так что нужно быть такой же внимательной к ней, как и к Василиску Амфисбене Горгоне, к добру или к худу. Вернее сказать, добро или худо будут определяться нашими действиями, совершенными в ключевой момент. А для того, чтобы эти действия были правильными, нам нужно знать все подоплеки. Хорошо, кивнула Шрай. Ее щечки покраснели, и она в милой позе прикрыла их ладонями. Если для нашей великой миссии мне нужно сблизиться и сделать то и это с Василиском сама и Кормиллой сама, то я готова перевыполнить план. Ах, Василиск сама, Кормилла сама, опять ее понесло. Вздохнула то и носа Саекигё и сложила тонкие изящные руки под массивной грудью. Ну ладно, хаос есть хаос. В худшем случае я просто попаду на обед к темному принцу, что мне и так грозило, когда я умерла в первый раз и чуть не умерла тогда, от рук этой клыкастой психопатки. А в наилучшем, то и носа Саекигё заулыбалась и мечтательно возрилась в небо, темное, безлунное и беззвездное, проглядывающееся в декоративных окнах в потолке. Хаос был плохим союзником, потому что всегда забирал все подаренные старицей. Но до этого момента сколько всего он мог бы подарить? Так значит, это правда? Склизко гортанным голосом спросил Адьюкас. В тон его словам извивающиеся отростки, исходящие из отверстий в маске над его глазами на манер бровей, задвигались в пародии на хмурость. Его маска была неприятной комбинацией головы насекомого и лица человека, не способного похвастаться собственной красотой и обаянием. Тело, присоединенное к маске, также нельзя было описать как-то иначе, чем мерзкое. Это было длинное, извилистое, сегментированное тело скалопендры, лапки которой были заменены на короткие подергивающиеся словно черви жгутики, часть которых еще и асимметрично отсутствовала. Длина этого монстра была примерно 5-5 метров, а его почетной стражей выступало 7 адьюкасов. Звали его Куалифертон Суканум Инсерт. Из-за труднопроизносимости этого имени все звали его просто Мастер Куа, хотя в понятие все не входил он сам и его собственные слуги. Им он всеми доступными методами привил привычку обращаться к нему по полному имени и с уважением. В пустошах появился новый адьюкас, грезящий о господстве над регионом, верно, скрипучим как несмазанная и покосившаяся дверь и глубоким как из колодца голосом подтвердил информацию другой адьюкас. Его форма была не совсем стандартной для адьюкасов или пустых, он был деревом, причем плодоносящим. На его кварцевых ветвях, в точности копирующих настоящие деревья в глубинах Уэкамунда, не было листьев, но тут и там свисали румяные зеленовато-золотые яблоки, сверкающие под лунным светом и, казалось бы, даже слегка отсвечивая сами по себе. На эти золотые яблоки, против своей воли, посматривали все собравшиеся, хотя у части хватало воли отводить взгляд, а остальных отводить его заставляли. Кроме 6 адьюкасов, что пришли вместе с яблоней, маска тоже была не совсем стандартной, ее банально не было видно, поскольку она располагалась где-то внутри дупла в стволе дерева. Это самое дерево было великовато для яблони и при толщине ствола, как у векового дуба, было высоким, как ель. Именем этого адьюкаса было Куорумба Манзана. Группа, за которой я вел наблюдение, была вырезана горсткой выскочек. А если говорить точнее, то одной не в меру сильной выскочкой с горсткой подпевал. Не может ли так статься, что этой выскочкой является тот рыцарь, что имел наглость вырезать одну из моих марионеточных группировок? Спросил третий адьюкас. Его маска была лишена каких-либо деталей, просто овал, выгнутый в одну из сторон. Более того, сама поверхность маски была не белой, как у большинства пустых, а зеркальной. Овал не менялся даже когда пустой говорил своим потусторонним далеким голосом, однако расходился надвое, когда адьюкас изъявлял желание оттрапезничать. Его тело было неопределимой формы, поскольку с самой шеи из него выступали широкие и длинные тканевые ленты, скрывая в своих складках силуэт пустого. Из-за этого размер пустого был трудно определим, но маска примерно соответствовала по размерам остальным собравшимся. Его сопровождали 9 адьюкасов, маски которых были забинтованы в ленты, подобные лентам на теле пустого, открывая миру только рты, языки в которых также были туго забинтованы. Именем этого пустого было Цехиндриан Вивисенте. Или, возможно, вы имеете в виду того наглеца, что имел наглость напасть на меня и скрыться? Спросила последняя из адьюкасов, имевших голос на собрании. Женский пол в ней выдавал этот самый голос, а еще она была единственным адьюкасом в группе, не считая, возможно, Цехиндриана, имевшей гуманоидную форму. Впрочем, единственное, что можно было сказать с уверенностью о ее форме, это рост в 4-5 метров, или чуть больше, учитывая сутулость и общие гуманоидные очертания тела. Остальное было не видно за просторным темно-фиолетовым балахоном, перетянутым и скрепленным множеством позвякивающих цепей. Те же цепи выглядывали из всех открытых отверстий на балахоне и безвольно висели на ее теле, позвякивая при движениях хозяйки и порывах ветра. Маску также было невозможно разглядеть из-за надвинутого на нее балахона, лишь только два светящихся желтых огонька глаз. Единственную леди среди лордов сопровождали 5 адъюкасов. Они были самыми живыми и адекватными среди всех свит господ, рычали и волками смотрели на всех, в особенности на свою госпожу, но не смели и рыпнуться, поскольку их шеи сдавливали крепкой хваткой ошейники из сплетенных тонких цепей. Именем леди была Сумира Мирамида. В пустошах Смаугона не было правителя, как не было и какого-либо коллективного органа власти. Единственной властью здесь была анархия и личная сила, из законов и обычаев, лишь свободная борьба между не слишком большими группировками и право сильного. Однако относительно больше власти, чем рядовые вожаки стаи адъюкасов, имели наемники, почти такие же вожаки стай, но имеющие большую силу и репутацию, а также эти личности, способности которых были созданы не для боя, а для подчинения противника своей воле. Жгутики мастера Куа свободно отделялись от его извилистого тела и при контакте с другими пустыми старались проникнуть внутрь них и, прогрызя себе путь до позвоночного столба или до головного мозга, захватить контроль над телом. Большим везением и меньшим количеством обладали те, кому черви мастера Куа сожрали именно мозги, причем в полном объеме. Остальным не была доступна роскошь забвения при перехвате контроля над телом. Сам мастер считал обезличенных слуг дефектными. Яблоки Куорума были не просто внешне соблазнительными, они источали ароматы рейцу, заставляющие пустых вместо того, чтобы грызть самого Куорума, съедать эти яблоки. Съев хотя бы одно из них, пустой получал в свое безвременное владение зависимость от них, а также критическое снижение воли и критического мышления. Да до такой степени, что Куорум мог одними словами заставить сорвавшегося адъюкаса самолично оторвать самому себе голову. Чем Куорум и нередко пользовался, особенно когда неблагодарный едок слишком сильно царапал его кору или имел наглость сломать несколько веток. Способностью Цехиндриана были иллюзии. Он мог обмануть хоть все 5 чувств врага, однако для этого ему было необходимо прикрыть своими лентами те органы чувств, которые он хотел обмануть. А также на каждую иллюзию тратилась его далеко не бесконечная концентрация. С другой стороны, после соблюдения всех условий жертва была в полной власти Цехиндриана, он мог убедить ее в том, что его союзники враги, что перед ним не пропасть, а обычный бархан, а также мог и просто развлечь себя тем, что демонстрировал пустым истинные картины учиненных ими разрушений над тем, что они сами возводили. Последнее, по мнению Цехиндриана, было самым изысканным. Что же до Сумеры, то ее методы были самыми прямолинейными из всех собравшихся. За неподчинение ее приказам или за простое неуважение к ее персоне излишне самоуверенного адъюкаса начинало душить его колье, вплоть до самого обезглавливания. Именно у этих адъюкасов было наибольшее количество подчиненных, отчего сами они и некоторые легковерные жители пустоши Смаугона считали их местными правителями. И именно эти хозяева жизни были самыми ярыми противниками воцарения в пустошах настоящего вастер-лорда. «Нет», — покачал головой мастер Куа, — «я могу поручиться, что и рыцарь, и молотоглавый покинули пустоши окончательно. Здесь можно лишь удивляться немотивированности и своевременности этого бегства, да и закрыть дело. Неужто Зонмари?» В пол мистического голоса спросил Цехиндриан. У этого парня всегда была излишняя тяга к власти и личной силе. Мы все обрадовались, когда он ушел отсюда, поверив глупым слухам о дармовой силе, но быть может он вернулся оттуда, да и не так, чтобы ни с чем. Зонмари, переспросила Сумира. Зонмари Риру, бывший член нашего клуба, ушедший от нас незадолго до твоего вступления, пояснил Куорум. Скрытный и верткий был тип, неудивительно, что ты не была о нем ни сном, ни духом, и этим же можно опровергнуть его причастность, сказал мастер Куа. Он бы не стал возвышать одного адъюкаса, да и первым же делом скорее всего набросился бы на нас. Тут слишком прямолинейный подход для этого труса. Мы едва ли тянем на храбрых и благочестивых правителей, иронично заявила Сумира. И он был трусом даже на нашем фоне, ответил мастер Куа. Не он это. Вообще, сомневаюсь, что кто-то, клюнувший на такую удочку, как обретите силу и избавьтесь от страха регресса, мог бы выжить, даже несмотря на всю его осторожность. Тогда кто? Спросил Цехиндриан раздраженно. Некто новый, ответил Куорум. Либо визитер из другого региона, либо кто-то из здешних, решивший громко заявить о себе. Опиши его, может и узнаем, ответил мастер Куа. Адьюкас крайне малых размеров, кошачьей формы и управляющий льдом, ответил Куорум. Так мне доложили. Так это же вылитая из Дес, воскликнул Цехиндриан. Я даже могу тебе ее фракцию описать. Один адьюкас в форме льва, двое гуманоидных, один похож на пористый огненный камень, второй тонкий и острый, плюс еще два адьюкаса не сильно далеко ушедшие от стадии Гиллиана. Или один из них правда Гиллиан, неважно. Фракция из Дес все равно всего лишь балласт для нее. Почти, ответил Куорум. Только адьюкас похожий на Гиллиана у нее один, а еще там есть адьюкас в форме птицы. Точно из Дес, сказал мастер Куа. А один слабый адьюкас мог и сдохнуть. А на освободившуюся нишу могла и налететь эта птичка. Все сходиться. А это здесь, местная знаменитость? Спросила Сумера. Что-то в этом роде, ответил мастер Куа. Это пустоши Смаугона, тут нет ни одного пустого, имя которого знали бы все. Будь то сильный вожак стаи или расчетливый лорд, как мы. Печально признавать, но ни одного из нас не знают за пределами тех зон, где мы имеем хоть какую-то власть, да и мы вполне возможно... Пропускаем мимо ушей существование таких же сильных лордов, как мы, или могущественных вожаков стай. Не скажи, возразил Цехиндриан, но на всеобщее внимание ответил. Это счастливое стечение обстоятельств, что мы остаемся в безызвестности, а иначе бы у нас было куда больше проблем. Так что вы можете рассказать об этой здесь? Спросил Куорум нетерпеливо. Помимо уже заявленного тобой, спросил мастер Куа, она из тех энтузиастов, что стремятся достичь вершины эволюции, и она всегда была довольно сильна, добавил Цехиндриан. Еще до всей этой канители она уничтожила пару моих группировок, принудила Зонмари к бегству и даже убила одного лорда из тех, что существовали еще до рождения старины Куорума, то есть убила она его вместе с его личной охраной и частью подконтрольных пустых. Она опасна, констатировала Сумера. Верно, сказал мастер Куа, но ты даже не до конца понимаешь насколько. Неважно, что ей удалось убить одного из похожих на нас неудачников, и даже не важно, что она как-то прогнала Зонмари, который мог быть сильнейшим из нас. Главная проблема в том, что она активизировалась в стремлении эволюционировать, а значит как минимум она опустошит и так не самые густонаселенные пустоши, а в худшем случае и вовсе возвысится. И нам придется либо преклонить колени перед существом ее силы, либо умереть. Опыт других регионов Уикамунда ясно показывает, что вастер лорда не может подчинить себе адьюкас.